Глава Ха, в которой у Никиты вырастают хвост и хобот. Хрум-хрум. Хомяк с хрустом разгрыз кусочек хрустящего хлебца. Хрум-хрум. Никита уже минут пять наблюдал за этим пушистым зверьком. Его и разбудили именно звуки, которые тот издавал во время еды. Откуда на его подушке взялся хомяк, было понятно. Его перенесла очередная фея. Только самой феи пока видно не было, а вот хомячок с аппетитом хрустел. Мальчик вздохнул и огляделся. Где же его очередная учительница? Он снова посмотрел на зверька, подумал и утащил у него один кусочек хлебца из лежащей рядом кучки. Хрум-хрум! Захрустел он за компанию с пушистым гостем. Хомяк укоризненно посмотрел на человека, посмевшего забрать у него кусочек вкусной еды. Потом перебрался поближе к своим запасам и с новыми силами принялся хрумкать. «Доброе утро!» — поприветствовал девичий голосок. «Я фея Ха, и мы сегодня будем учить букву Ха». Феечка появилась неожиданно. Она вышла откуда-то из-за спины хомячка и с удивлением посмотрела на мальчика, державшего в руках хрустящий хлебец. «Доброе утро!» – поздоровался Никита и спрятал за спину отобранное у хомяка угощение. «Да ты проголодался!» – воскликнула гостья. «Сейчас, сейчас, будем завтракать! Иди скорее за стол!» Мальчик поспешил к своему столику, на ходу быстро хрумкая и дожевывая хлебец. А на столе уже стали появляться тарелки с едой, и фея стала перечислять названия блюд. «Холодец, суп-харчо, хачапури, хлеб, овсяные хлопья, и на сладкое хворост-халва-хурма». «Хватит, наверное», — задумчиво сказала она. «А, еще можно хомы». «Хомы?» — удивился Никита и посмотрел на хомяка. Хомяку тоже не понравилось, что его собираются подать на завтрак в качестве еды, и он быстро юркнул за подушку. «Да не хомяки, а хомы!» — рассмеялась фея Ха, увидев, как Никита переглядывается с хомячком. «Хомы — это оладьи из гороха». «А, хомы!» — с облегчением произнес Никита и украдкой выдохнул. «Спасибо, не нужно. Здесь уже и так много еды». «Зря-зря, очень вкусные!» — ответила девушка, но настаивать не стала. «Ты пока ешь, а я приглашу тебе компанию. Хорек и хамелеон из животных», сказала она и взмахнула волшебной палочкой. На полу появился пушистый зверек с длинным тельцем. Он огляделся и принялся бегать по комнате, исследуя территорию. А на столе возникла длинная толстая зеленая ящерица с хвостиком, закрученным спиралькой, и с глазами, каждый из которых смотрел в разные стороны. Хамелеон покрутил глазами, потом подполз к тарелке с оранжевой хурмой. Некоторое время ничего не происходило. Никита ел, хамелеон лежал. А потом не успел мальчик моргнуть, как шкурка хамелеона из зеленой стала оранжевой. «Ой!» — воскликнул Никита. «Так это же хамелеон! Они умеют менять цвет шкурки! Прячутся так, сливаясь с той поверхностью, на которой сидят», — пояснила учительница. «Ну и когда пугаются, то тоже могут изменить цвет». Хамелеон скосил один глаз и вдруг выкинул изо рта длинный-длинный язык, поймал им пролетавшую мимо муху и втащил в рот. «Фу!» — закричал мальчик. «Не фу, а ух ты!» — исправила его фея Ха. Ты знаешь, что у хамелеона, помимо подвижных глаз и умения менять окраску шкуры, есть еще такая особенность, как длинный язык? Его язык в высунутом состоянии длиннее, чем все тело хамелеона. Вот ты так не сможешь. Что я так не смогу? Не понял Никита. Язык так сильно высунуть не сможешь, с улыбкой пояснила девушка. А хамелеон может, он так ловит насекомых. Никита старательно высунул язык и попытался скосить на него глаза. Фея хихикнула, но ничего не сказала. А хамелеон повращал обоими глазами и снова выстрелил длиннющим языком, чтобы поймать еще одну муху. Мальчик от неожиданности чуть свой язык не откусил, поэтому он быстро закрыл рот и решил, что больше он равняться на эту диковинную зверушку не станет. «Ты ешь, не отвлекайся, а я пока приглашу пару птичек, заодно угостишь их». Никита активно захрустел сладким хворостом, посыпанным сахарной пудрой, а фея Ха произнесла: «Хилия!» И под потолком появилась маленькая птичка, похожая на воробушка. «Ходулочник!» «Как-как?» — воскликнул мальчик, услышав это название. «Ходулочник!» — повторила фея и взмахнула волшебной палочкой. И на полу появилась птица, очень похожая на аиста, такая же бело-черная, только поменьше, но на длинных тонких розовых ногах. «Ходулочник очень похож на аиста», — сказал Никита. «Все верно. Слово «ходулочник» с испанского языка так и переводится. Маленький аист», — ответила феечка. «Давай я еще одну птичку со смешным названием позову. Хрустан». И рядом с ходулочником появилась небольшая пестренькая птичка на тоненьких бледно-желтых ножках. «А почему Хрустан? Она хрустит?» — с улыбкой спросил Никита. «Не знаю», — озадачилась учительница. «Возможно, потому, что они больше всего любят есть жуков в толстых хитиновых покровах. Наверное, хрустят жуками». «Бррр!» — передернулся мальчик. «Ты уже поел? Давай развлекаться». «Давайте!» Согласился герой, затолкал в рот последний кусочек халвы и быстро прожевал. «Тогда надевай халат и пойдем. Будем ходить и искать горный хрусталь». «А халат зачем?» — не понял Никита, но послушно надел появившийся из воздуха длинный полосатый халат. «Ну не шубу же, а в горах холодно». Непонятно объяснила фея Ха. «Сначала ходим и ищем хрусталь. Как найдем, быстро хватаем. А потом будем хвастаться и хихикать. Понял?» «Понял», — рассмеялся мальчик. «Чего-то я забыла», — задумчиво произнесла девушка и почесала кончик носа. «Сказать, чтобы я хмурился», — предположил ученик. «Хмуриться? Ну, это тоже можно. А, я самое главное забыла. Тебе сегодня непременно нужны хобот и хвост». И не успел Никита опомниться, как его нос начал расти. Мальчик ахнул, скосил глаза на свой нос, ой, то есть хобот, и стал с ужасом смотреть, как тот двигается из стороны в сторону. «А-а-а!» — закричал герой. «У меня хобот!» А пока он в панике смотрел на свое отражение, под халатом нервно мотался длинный пушистый хвост. Никита опустил взгляд и снова закричал: «А, у меня хвост!» «Ой, ну и чего так хвастаться?» — ворчливо спросила фея Ха. «Ну, хобот, ну, хвост, и что? Если я захочу, то у меня тоже появится и то, и другое». «Не может быть!» – прошептал герой. Правда, сейчас он себя героем совсем не чувствовал. С хвостом и хоботом это уже какая-то неведомая зверушка получается, а не герой. «Не веришь?» — возмутилась феечка. «Смотри!» Она взмахнула волшебной палочкой, и из-под ее платьица высунулся длинный пушистый хвостик, а вместо маленького аккуратного носика появился хоботок, точно такой же, как у Никиты. «Понял?» — с вызовом спросила фея у мальчика. «Так что нечего хвастаться, у меня теперь тоже есть и хвост, и хобот». Никита посмотрел на фею, потом на себя, потом снова на фею и снова на себя. И начал хихикать. «Идем уж!» Девушка тоже рассмеялась. «Только никому не рассказывай, что у тебя были хвост и хобот!» Потом мальчики-фея ходили в горах, куда они перенеслись, и искали горный хрусталь. При этом они оба постоянно хихикали, помахивая хвостиками и хоботками, хвастались друг перед другом найденными хрустальными кристаллами и баловались. Занятий на букву «Х» оказалось очень мало, но все равно день прошел ужасно весело. А потом они вернулись к Никите в комнату и стали учиться писать эту букву на доске. «Смотри!» «Буква Х похожа на косой крестик», — сказала учительница, указав хоботом на написанную мелом букву. Никита прыснул от смеха, тоже помахал хоботом, взял мел и начал писать. «У Х внизу ножки, а наверху рожки», — сказал он, написав несколько кривоватых букв. «И правда!» — воскликнула фея Х. И игриво взмахнула пушистым хвостиком. «А еще я знаю скороговорку со словами, начинающимися с буквы Х. Хомячок ходил хохлатый, хохотал и хулиганил». Никита рассмеялся и, пока писал, проговаривал скороговорку вслух. Потом, когда вся доска была исписана, фея вернула им обоим нормальный облик, попрощалась и вернулась в свою страну. А мальчик весь вечер щупал нос и украдкой проверял, не вырос ли снова хвост. Мама его даже спросила, чем это он таким занимается. «Проверяю, есть ли у меня хвост и хобот. С ними не слишком удобно, хотя и очень смешно», — честно ответил Никита. «Не представляю, как слоны живут с хоботами и хвостами». Мама рассмеялась и погладила его по голове. Конечно же, она думала, что сын пошутил. И Никита не стал ее переубеждать. Все равно ведь не поверит.